Глава вторая. Нужен учитель. Беженцы пересекли горы Лилак в начале августа, когда крестьяне королевства Фулакеса собирали урожай. С последнего перевала дыма пожарищ на западе совсем не видно, а на востоке жизнь казалась мирной и безмятежной. Не так уж сложно найти работу, когда страда в самом разгаре. Это для опытных работников. Двум парням пришлось посложнее. Один силен, но ничего не смыслит в крестьянской работе. Другой все знает, но маленький и слабый. Егор с Аликом едва уговорили зажиточного крестьянина взять их на неделю, а заплатить зерном. Хозяин не прогадал, он поручил Алику серпом работать, а Егору зерно молотить. Один старался изо всех сил, чтобы не отстать от хозяйских детей. Другой сдерживал силу, чтобы цепь не сломать. Постепенно приноровились. Поле убрали быстро. Получив плату, беженцы поблагодарили хозяина и двинулись дальше. Большую крепость Милири они еще с перевала видели. Туда и направились. До нее оставалось еще дня два топать, когда они подошли к небольшому замку. По дороге им навстречу гордо проезжали верхом парень и девушка. Судя по красивым нарядам и отсутствию поклажи, местные дворяне. Путники на всякий случай отошли на обочину и поклонились. Девушка остановила лошадь, немного не доезжая до них, и гордо сказала: «Поднимите головы. Кто вы такие и откуда?» «Беженцы, госпожа. Из Чекоры идем», — ответил Егор, махнув рукой в сторону гор. «Напрямую по горным тропам? Что же там происходит, что вы по дороге не пошли?» «Когда мы уходили, армия Вангавы уже к предгорьям добралась. Чем думаете у нас зарабатывать?» «Я сильный, хочу учителя найти, чтобы ратному делу обучил. А я сначала пойду маму в крепости искать. Потом вместе наймемся куда-нибудь», — добавил Алик. «Яков, ты ведь хотел сильного противника для подготовки к турниру. Этот подойдет?» — повернулась девушка к попутчику. «Да кто ж его знает?» — сдвинул плечами Яков, скептически осматривая бедняка. «Двое прошлых тоже себя силачами звали». «Так это легко проверить, если позволите», — улыбнулся Егор. Не дожидаясь ответа, он отошел от дороги, выбрал камень с ведро размером, поднял над головой и отбросил шагов на пять в сторону. «Плату будешь получать, как прочие стражники, а называться моим оруженосцем. Тренироваться со мной будешь. Сколько я захочу». «Не справишься? Выгоню», — сказал молодой господин и повернул к замку. Сестра последовала за ним. Егор повернулся к попутчику и сказал: «Прощай. Удачи в поисках семьи, и тебе удачи. Прощай», — серьезно ответил Алик. Не оглядываясь, Егор побежал догонять господ. Алик снова шел один, а ночевать предпочитал на деревьях. Питался он честно заработанным зерном. Так сырое и жевал, а для этого костер не нужен. Грязный оборванный мальчишка шел через деревни и читал в молчаливых взглядах лишь одно — «Своих забот полно. Иди себе дальше». Через два дня он добрался до крепости Милири. За долгую дорогу он повидал множество замков, которые казались ему большими. Даже по сравнению с ними крепость выглядела просто огромной. Стояла она на высокой, хоть и не слишком крутой горе, над довольно широкой рекой, стекавшей с гор. Скучно шагать одному и не так безопасно, как с Егором. Но сейчас Алик радовался, что остался один. Не придется объяснять приятелю, почему он задумал волшебники податься. Вход в крепость охраняло по двое солдат с каждой стороны ворот, еще и патрули наверху по стене ходили. Ничего, в темную пропасть прыгал, а тут просто с человеком поговорить. Старался набраться храбрости Алик, подходя ближе. Он поклонился солдату и сказал: «Позвольте спросить, уважаемый». «Чего тебе?» Безразлично посмотрел на него солдат. «Где в вашем городе волшебников найти?» «В гильдиях. У нас их 4. Но тебе, похоже, в самую бедную нужно. Во вторую улицу направо поверни. Идти далековато. Там еще раз спроси, а то заблудишься». «Благодарю». Снова поклонился Алик и вошел в город. В лабиринте улочек и переулков чужак еще раз 5 дорогу спрашивал. Наконец, оказался перед массивной дверью со странной вывеской. Мальчишка на всякий случай постучал. Услышал оттуда приглушенный смех и вошел внутрь. В маленькой комнате за узким длинным столом сидело 3. Седой старик и 2 довольно молодые женщины. Алик поклонился и дрожащим от волнения голосом сказал: «Доброго здоровья! Прошу простить, если я ошибся. Это ли волшебная гильдия?» «Она самая, а я мастер гильдии», — ответил старик, пристально разглядывая гостя. «Я хочу волшебником стать, чтобы людям пользу приносить. Для этого нужно много учиться и способности иметь. Можешь показать нам свои способности?» «Я не знаю, как это делается», — честно признался Алик. «Если какое испытание нужно пройти, я готов». «Проверить мы можем, но это серебряную монету стоит. Что скажешь?» «Да я и не видал их ни разу», — ответил мальчишка, стараясь не заплакать. «А хоть какие монеты есть?» — спросила женщина помоложе. «Зерно есть ржаное. Я его на днях заработал», — быстро ответил Алик и похлопал по своей котомке. «Так ты из местных крестьян?» — спросила вторая женщина. «Нет, беженец из Чекоры. Я от родных отстал. Вот и пришлось к вашим крестьянам наниматься, чтобы прокормиться». «Ладно, делать все равно нечего. Проверю я тебя в виде исключения бесплатно», — сказал старик. «Стой спокойно и не шевелись, пока не скажу». Он придвинул к себе небольшую миску с водой, долго махал над ней руками и что-то тихо бормотал. Алик смотрел на него, стараясь ничего не пропустить. Потом старик попросил свою приятельницу проверить. Она водой вообще не пользовалась, а руками шевелила по-другому. Другая женщина вообще ничего не делала. Мальчик стоял, боясь шелохнуться. Волшебники еще долго шептались, прежде чем старик сказал: «Способности у тебя есть. Но ученик должен заплатить за науку. Нам бесплатно возиться с тобой не досуг. Если повезет, встретишь кого-то, кто без денег возьмется учить». «Благодарю», — поклонился мальчишка и повернулся к двери. «А что по поводу Матвея? Он ведь один живет», — вдруг сказала старшая из женщин. «Он же и за деньги учеников брать отказывался», — напомнила младшая. «Эй, постой», — сказал старик. «Матвей мой друг. Если тебе все равно, куда идти, сходи к нему. Выйдешь через южные ворота. После 2-го моста повернешь в сторону гор. Там у крестьян хутор волшебника Матвея спросишь. Ему скажешь, что Денис из гильдии «Снежная вершина» привет передает». «Большое спасибо», — снова поклонился мальчик и поспешил наружу. Он шел очень быстро. В голове роились мечты о том, как здорово живется волшебникам, если они даже за простую проверку серебряную монету берут. А ведь проверка всего несколько минут заняла. Это вам не ржаное поле вырастить да убрать. Вглядываться в лица всех встречных, в надежде найти родных, он тоже не забывал. К своему удивлению, Алик заметил, что здесь беженцев очень мало. Похоже, всадница сказала правду, что большинство предпочитало идти через горы по дорогам. Несмотря на это, местные неохотно говорили с чужаком. Даже узнав, что он Матвея ищет, а не еды просит, смотрели очень подозрительно. На следующий день, уже под вечер, Алик вышел к избушке рядом с небольшим скошенным полем. Он перешел узенький ручеек по длинному толстому бревну, подошел к изгороди и громко крикнул. «Есть кто дома?» «Никого нет. Я один тут живу», — раздался голос из покосившегося амбара. «Иди своей дорогой». «Вы ведь волшебник Матвей? Вам Денис, мастер гильдии «Снежная вершина», привет передает». «Спасибо». Наконец вышел старик из амбара, глянул на небо и добавил. «Можешь на сеновале переночевать, а поутру уходи. В гильдии сказали, что у меня способности есть. Научите меня хоть какому волшебству, а я по хозяйству помогу. Я из крестьян, и за плугом идти, и прочую работу знаю». Поклонился и затараторил Алик. «Вот бы и работал в поле. Волшебство тебе зачем? Сказок наслушался», — проворчал Матвей, идя к незваному гостю. «Беженец я. Вангава нашу Чикору захватила. Конечно, воевать я не собираюсь, мал еще. Вот если бы вы научили меня не боевому, а полезному для людей волшебству, оно и здесь, и дома пригодилось бы». «Полезному, говоришь? Родные у тебя есть?» «Отец с братьями воевать пошли. Мама с сестрами тоже на восток сбежала. Но я их давно потерял. Теперь... разве что дома встретимся». «Вот дома учителя и найдешь». «Как только Чикору освободят, все беженцы домой вернутся. А там захватчики много пожаров устроили. Отстраивать нужно. Уж точно никто не найдет времени меня учить. Поможешь к зиме подготовиться. Если через неделю я решу, что ты не подходишь, отдам половину того, что из леса принесешь. Тогда уйдешь без возражений. А если и возьмусь тебя учить, то в непогоду. Согласен?» — строго спросил старик. «Согласен. У меня немного ржаного зерна с собой есть. На неделю хватит». «Не настолько я скупой. Питаться со мной будешь. Я просто одиночество люблю. И тишину. Так что попусту не болтай». Матвей повел гостя в дом и велел сварить похлебку из крупы. Между делом он подробно расспросил Алика и о его семье, и о том, что именно он умеет делать, и о путешествии сюда. Разумеется, о таинственной пещере мальчишка вообще не упомянул. Из живности у старика оказался только кот Мурзик. Причину Алик узнал на следующий день. Хозяина часто нет дома, а кот сам себе мышей ловит. Старик с самого рассвета до вечера ходил по лесу. Мальчишка помогал ему собирать ягоды, орехи, целебные травы и прочие дары леса. Матвей показывал ориентиры, рассказывал, как называются собранные травы и от чего они помогают. Алик старательно запоминал и делал все, что велит старик. К его удивлению, по лесу тот ходил бодро и привалы устраивал довольно редко. Однажды, оказавшись у широкого болота, Матвей сказал: «Запомни это место. Здесь ягоды хорошо растут, но трясина непролазная. Никогда туда не лезь, даже если от голода умираешь». «Хорошо. А волшебство может сделать так, чтобы суша вместо болота появилось? Можно и просто камнями забросать. И волшебством, если делать нечего. Тебе чем болото помешало? Так ведь вы сами сказали, что очень опасно». «В лесу все опасно. Даже огнилой валежник споткнуться можно и лоб расшибить. А в том болоте множество птиц живет. Да и прочего всего, чем те птицы питаются. И комары. Хлопнул себя по руке Алик. Не без этого, кивнул старик. Комаров не только лягушки, но и многие птицы едят. Кстати, в давние времена, в моем детстве, это болото озерцом было и людей рыбой кормило. Пройдет много лет, оно еще сильнее зарастет. Тогда уж ягодами кормить начнет. Неделя, занятая работой, пролетела быстро. Иногда Алик пытался заводить разговор о волшебстве. Матвей всегда переводил его на рассуждение о том, что стоит делать, а чего не стоит. На седьмой день старик сухо сообщил, что Алик может остаться, если хочет. Следующим утром они снова пошли в лес. Ничего не изменилось. Он даже учителем не просил называть. Старик не только не хвастался чудесами, Алик вообще ни разу не заметил чего-нибудь волшебного. Его так и подмывало попросить о демонстрации возможностей учителя, но сердить его очень не хотелось. Так продолжалось больше месяца. С приходом затяжных осенних дождей Матвей после завтрака выглянул во двор, сел на лавку и сказал: «Сегодня в лес не пойдем. Думаю, на двоих мы насобирали достаточно. Забудь обо всем, что слышал в сказках. Настоящее волшебство намного проще. За редкими исключениями, вроде перемещения, оно действует временно. Например, созданный волшебством хлеб исчезнет. Даже если его съесть, останешься голодным. Какие способности Денис у тебя нашел?» «Он лишь сказал, что способности к волшебству есть. А они разные бывают?» «У природы много разных сил. Я вот умею только зерно проращивать и ростом растений управлять. Так наши крестьяне урожай раньше получают, а мне немного зерна за работу дают». «О, я с радостью научился бы такому полезному волшебству!» Мечтательно улыбнулся Алик и тут же испуганно посмотрел на учителя. «А что делать, если мне эта сила не подойдет?» «Не бойся, разберемся. До весны времени достаточно, а я много чего знаю». Алик наконец убедился, что учитель волшебник. Он заставил прорасти совсем сухое зернышко. Потом он послал ученика под дождь, чтобы срезал ветку березы, сбросившую листья. Учитель поставил ветку в кружку с водой и заставил распуститься почки на ней. Правда, это потребовало больше усилий. Матвей спокойно объяснил, что недостаточно просто нагреть ветку. Иначе все деревья в первую же оттепель зазеленеют. Почки должны сначала поспать, будто зимой, а уж потом смогут распуститься. Волшебство лишь ускоряет этот процесс. Мальчик прилежно выполнял все задания, но у него не проросли даже намоченные в плошке семена. И на веточке учителя, которую он так и оставил в кружке на столе, тоже ни одного нового листочка не появилось. Тем временем Егор старался не менее прилежно. Яков оказался сыном местного барона. Почти каждый день они тренировались вдвоем. Правда, молодой господин махал тупым железным мечом, а его оруженосец — обычной тяжелой дубиной. Егору еще и сдерживаться приходилось, чтобы случайно не пришибить господина. А вот Яков бил в полную силу. Хорошо еще, что доспехи дал, хоть и старые. «Да, дед верно говорил, что одной силы мало», — думал парень, пропустив очередной удар. Начальник стражи никаких заданий новичку не давал. Местные вообще держались подозрительно отстраненно. Зато никто не насмехался над неумелым парнем. Если Егор и пытался заговорить, разговор заканчивался одной фразой. «Прошлые оруженосцы сбежали. Ты тоже сбежишь, когда надоест синяки получать». Постепенно Егор понял, что господин и не думает его тренировать. Иногда ему удавалось увернуться от одного удара, но за ним следовал второй. Оба парня пользовались небольшими деревянными щитами. Но Егору щит не всегда помогал. Его доспехи покрылись множеством вмятин, а сам оруженосец — синяками. Продержавшись неделю, Егор решил, что надо что-то менять. После очередной тренировки он подошел к Сидору, начальнику стражи, и сказал: «Я понимаю тех, кто сбежал, но мне бежать некуда. Просто так махать дубиной я уже научился, но этого мало. Можете показать, что попроще?» «А смысл, если глаза не туда смотрят?» — презрительно бросил начальник. «Как это? Не туда?» — опешил оруженосец от такого ответа. «Ты ведь видишь, как господин мечом орудует? По свободе повторяй каждое движение, вот и вся наука. Только не вздумай по-настоящему даже колоду бить. Господа шума не любят». Теперь, несмотря на боль в теле, Егор все свободное время проводил, размахивая дубиной. Яков не придавал этому значения. Казалось, его все устраивает. Но однажды на тренировочную площадку пришла его сестра Дина. Она немного понаблюдала, а в перерыве подошла и сказала: «Я смотрю, сейчас твой оруженосец двигается куда красивее. Так он и турнир выиграть сможет. В одиночном только дворяне участвуют, а в парном это не так уж важно. Даже если последний удар нанесет он, победа все равно моей будет», — устало напомнил брат. «Если только король не заметит его силу и не сделает своим рыцарем», — продолжала она, вдруг повернувшись к Егору и спросила с хитрой улыбкой: «Ты ведь для этого целый день за тренировками проводишь?» «Нет, госпожа. Если я и стану рыцарем, то не вашего короля, а своего». «Разве он не погиб?» — удивилась девушка. «Чекора без короля не останется. Но сначала ее отвоевать нужно. Вот ради этого я и тренируюсь», — гордо заявил Егор. «Один в поле не воин, сколько ни упражняйся», — хмуро вставил Яков. «Да и не так ты силен, как я думал. Я привык по камням со всей силы бить. А вы ведь человек, господин. Никому лучше не станет, если я вас с ног собью», — неуверенно произнес Егор. «Поэтому я стараюсь бить так, как вы показали». «А давайте проверку устроим», — вмешалась Дина. «Пожалуй, за награду. Ты силу постепенно увеличивай. Если брат после твоего удара по щиту упадет или скажет, что сильнее не нужно, я сама тебя награжу». «Я не против, только сразу назови награду», — кивнул Яков. «Тут и раздумывать нечего. Извольте приказать, чтобы кто-то из опытных солдат меня обучал, когда я вам не нужен. Это и вам на турнире, и мне на войне пригодится». «Договорились. Но дубину одной рукой держи», — сказал Яков и взял щит. После первого удара он отступил на шаг. После второго он отлетел на 3 шага, но на ногах удержался. Покрасневшее лицо Якова со сжатыми зубами не предвещало ничего хорошего, но он снова подошел и скомандовал бить сильнее. Оруженосец ударил. Господин отлетел шагов на 5 и свалился на землю. Егор бросил дубину и подбежал, чтобы помочь Якову встать. Дина поспешила следом и участливо спросила: «Ты в порядке? Извини, я не думала, что до этого дойдет». Доспехи защитили. Сердито признался Яков и повернулся к Егору. «Сильнее ударить сможешь?» «Если размахнуться посильнее, то смогу. Но ваш щит и так треснул. Как бы руку не сломать?» С опаской ответил оруженосец. «Пожалуй, тренироваться будем по-старому. А в учителя при такой силе тебе только Сидор подойдет, начальник стражи». После тренировки Яков сам отвел Егора к Сидору. Он приказал научить всему, что нужно знать оруженосцу для победы на турнире. Не только приемы. Этикет, правила, возможные пакости противников и прочее. Жизнь на хуторе стала очень оживленной. Учитель и ученик каждый день уделяли одной природной силе. Хотя Матвей больше ничего не показывал, о каждой из сил он рассказывал очень много. День проходил за днем. Алик очень старался, а результата не получал. Матвей не ругался. Он лишь иногда подсказывал, как правильно, а все без толку. Позади остались четные попытки овладеть водой и огнем, светом и тенью, воздухом и землей и множеством других сил. Ученик даже перенос в пространстве пробовал освоить, хотя его учитель называл одним из самых сложных. Алик жил в тепле и питался получше, чем дома, а причин для радости не находил, не только из-за неудач. В гильдии «Снежная вершина» его ведь сразу трое волшебников проверили. Да и после всего, через что Алик прошел в пещере, очень хотелось верить, что это совсем не шутка. Несмотря на это, сомнения в своих способностях посещали его все чаще. Когда Матвей сказал, что стоит снова попробовать овладеть каждой из природных сил, он не возражал. Без особой надежды на успех, без того задора, который переполнял его на первых уроках, но Алик старался. Зимой свободного времени много. Немного посомневавшись, Матвей начал учить мальчишку грамоте. Тут его усердие понемногу плоды приносило. Судьба родных беспокоила Алика куда сильнее неудач с волшебством. Остались ли живы отец с братьями? Нашлось ли место для мамы с сестрами в чужом краю? Часто думал мальчик. Глупые мысли лезли в голову поменьше, когда он по хозяйству помогал. Он и тропинки в снегу прокапывал, и воду из ручья носил, и в избе подметал, и еду готовил. Пожалуй, только в этом старательность Алика заставляла учителя слегка улыбнуться, что ученик не так уж плох. Дома всегда мама или старшая сестра еду готовили. Здесь Алик научился не просто варить щи да кашу, суп и уху. Матвей научил его добавлять пряные травы в каждое блюдо. В хлеб тоже, хотя от этого запах становился совсем непривычным. В середине зимы, когда Алик уже со счета сбился, в который раз начинал с самого начала, он сказал: «Учитель, я очень благодарен вам за терпение. Я не жалуюсь, но не стоит ли мне сходить в гильдию, чтобы узнать, какая именно из сил природы мне подходит?» «Я не держу», — безразлично бросил Матвей. «А вы сами сколько учились, прежде чем первые результаты заметили?» «Месяц». «И вы тоже всем по очереди занимались?» «Именно. Но я тогда заметно старше тебя был, а потом еще 4 года учился, прежде чем в гильдию вступить. Тогда и я постараюсь», — решительно заявил Алик и принялся за тренировку.